Глава 9. Ночная хирургия. Попали мы, дружок, да? Али рычит. Мы с Али встали бок о бок, ножницы не спешили нападать. Что за дикий мир за границей? Мы еще не там, но я узнал о немыслимых вещах. Надо было оставаться в Москве, сидеть себе спокойно, а не лезть к Суоре на рога. Троица разошлась шире. Али зарычал, будто дизельный мотор размером с дом. «Может, поговорим?» Предпринимаю последнюю попытку разжиться информацией. Драться придется так или иначе. Но вот вместо тупой рубиловки, не на жизнь, а на смерть, я бы рискнул поболтать. Но это явно плохая находка для шпиона. Они вообще знают русский? У них есть язык. Судя по тому, что я видел в доме у первого посланника, ребята суровые и прокачанные. Сила на каком-то диком показателе, руки изменены, а я ведь еще лица не видел. Такое ощущение, что кожа принадлежит не им, а тварям, слишком похожая. Точно, как я сразу не догадался при виде такой подсказки. Ну и где ваш учитель Сплинтер? Кручу головой по сторонам. Если они явились главным, боюсь, мне не сдобровать. Но вокруг никого нет, только подозрительно тихий городок и мутная пленка, отделяющая нас от него. Артефакт или навык, кто-то глушит звуки. Может быть и Сплинтер. Размышления заняли несколько секунд, а затем пришлось действовать. Высокие, под 2 метра, а то и больше, они двигались немедленнее меня, это уж точно. Али схватился самым правым, доказывая, что он не прав. 2 тела полетели в пыль, отчаянно и по-звериному сражаясь за жизнь. Я выпустил тентакли и сформировал посыл, способный расщепить фуру. Но фигура посланника лишь отлетела, будто он был мечом, а я отбивающим подачу игроком. Вылетев за пределы купола, противник ненадолго выпал из боя. Второй уже приблизился. Моя вина. Немного прозевал этот момент. Уйти от летящего кулака не вышло. Хрустнула ключица. Что это было? Удар или выстрел из танкового орудия? Тело впечатывает в забор, оставляя на нем вмятину. «Вашу мать, я так не играю». Где-то справа отчаянно хрипит Али. Еще один посланник сжал шею немаленького зверя, буквально придушивая его, будто котенка. Вторая половина тела Али распадалась на хаос и собиралась вновь. Он не мог выбраться. Ситуация скверная. Поднимаюсь, пока посланник грузно идет в мою сторону. Где-то на границе мыльного купола появляется еще один. Теперь точно полный набор. Так. Хаос ничего не может противопоставить этим отродьям, значит, надо действовать грубой силой. Весь резерв отправился насыщать тело, буквально заряжая меня с каждой долей секунды. Подошедший посланник замахивается, в свете луны вижу твердо сжатый кулак, окутанный сероватой шкурой, глаза под капюшоном блестят. Перемещаюсь за спину чудовища, подбивая ноги. Зря я это сделал, он будто на бетонных сваях стоит». Но одна нога отчетливо хрустнула. Тварь резко оборачивается, а я снова перемещаюсь на прежнее место, уже спереди. Разворот монстра предугадал заранее. Перехватываю руку. Теперь мы на одних скоростях, дорогой. Бедный забор. Второе тело отправляется в него, угрожая оставить еще одну вмятину. Но на этот раз он не выдерживает. Появляется дыра, посланник улетает во двор. Бегу к Али. Зверь задыхается, а тварь над ним хищно сопит. «Ах ты, садист!» Нога летит ему в голову, отправляя тело твари в полет. Жаль, что вместе с Али, но уже вижу, как питомец выкрутился и растворился крупицами хаоса. Не успеваю улыбнуться, как тело попадает в захват. Меня переворачивают и бьют об землю. Такой звук издают машины, которые вбивают сваи в фундамент будущей многоэтажки. Звук густой и гулкий. Дыхание пропадает, сила плещется, стекаясь в топку, но тело еле держит нагрузки, не успевая регенерировать. Во рту привкус крови. Сломаны ребра, они проткнули легкие. Жалко. Безвольного меня кидают в сторону пролома во двор, где я попадаю в руки еще одного посланника. Меня снова не совсем нежно обнимают, пока метатель не подходит вплотную. Удар сотрясает печень, кажется, там что-то лопнуло. Я не эксперт, но ощущения не обманывают. Как же плохо быть тренировочной грушей для Суори под допингом. «Стойте!» «Вот так просто?» «Посланники замерли?» Держащий меня даже ослабил хватку. Но я был не в силах вырваться. Дайте мне полминуты, надо срочно подлататься. Уйти порталом из лап твари не удавалось. Видимо, как и в случае Али, это не так просто, они блокируют хаос. Он не причиняет им вреда. Когда они прикасаются, ты не можешь уйти телепортом. Бредово, но факт, меня переигрывают. Кто кричал? Так это Катя. Девочка стоит на крыльце и кричит на посланников, будто те свора собак, которые нападают на ее кота. Мяу. Сознание плывет, а мне знатно прописали. Боль перекрывает все, но я уже чувствую себя лучше. Еще рывок и смогу зайти на второй раунд. Ты подожди, малышка, подожди еще секунду, еще немного. Понимаю, что отключился на несколько мгновений. Катя уже рядом, ее лицо прямо передо мной. Посланник молча тянет свою лапу к девочке. Где же Артем? Почему они позволили ей подойти? Выжимаю собранные силы и делаю рывок, чтобы схватить ребенка и выпрыгнуть прочь. Руки скользят по воздуху, а фигурка девочки исчезает. Охренел не только я, посланники сами замерли в шоке. Фантом? Призрак? Иллюзия? Вокруг начали одна за другой появляться фигурки Кати. Они что-то кричали и срывались в бег, пробегая сквозь растерянных монстров. Я услышал нечеловеческий рев, будто клаксон здоровенного самосвала. Это причиняет им боль, но вот почему, не ясно. Посланники падали на колени, а призрачные девочки бегали и бегали. Сколько их? 5, 6, 10? Взгляд постоянно сбивался. А посланники кричали, вопили, будто безумные, катаясь по земле. Только сейчас я начал замечать небольшой шлейф после очередной пробежки ближайшего фантома. Он будто вытягивал из посланников что-то. Девочки все так же кричали и показывали пальцем, но беззвучно, оставляя мою психику в целости, да и самого меня обходили стороной. Жнецы затихали. Вот отрубился один, второй, а вот третий. Фигуры девочек стали пропадать, они просто таяли в воздухе. Я с трудом перевернулся на живот, после чего стал вставать на четвереньки. Вот действительно, кот после нехилой такой трепки. Взгляд ищет девочку, которой я обязан жизнью. Родители Кати на крыльце, держат бессознательное тело малышки. Она выложилась на полную, но я даже не представляю, что за хрень тут произошла. Я все понимаю. Понимаю невероятно сильных магов на дуэлях, доспехи с неизвестными тварями внутри, но вот это... Это что за... Ладно, потом разберемся. Али, дружок. Питомец появляется рядом, устало переставляя лапы. Да, попало тебе знатно. На шее отсутствуют несколько пластин. Еще столько же раздроблены. Видна мягкая ткань шеи. Ничего. Все хорошо, мы победили. Скоро дойдем до машины, там встретишься со своей любовью. Расскажешь ей о боевых похождениях. Ты же знаешь, что шрамы красят мужчин. Вопросительный рык. А таких могущественных победителей Сори, как ты, обязательно красят. Теперь понятно, кто в той клетке. Рядом оказался Артем, совсем я расслабился. Мужчина боязливо посматривает на Али, но тот сейчас даже не хотел развлекаться и пугать двуногого, зверь устал. Да, там наша общая подруга. Артем подает руку, и я со стоном встаю на ноги. Странно, что мыльный пузырь не лопнул. «Вы про артефакт тишины?» – спросил Артем. «Если что-то знаешь, рассказывай. На континенте много причудливых вещей. О таком, как это?» Мужчина кивнул в сторону пленки, отчетливо искривляющей небо. «Я слышал не раз. Сори за хребтом делают подобные поделки. Это называется сила слова. Запечатывают какие-то простые действия. Один предмет, зачарованный таким образом, может взорваться, дать огонь, сделать небольшое землетрясение. Те, кто изготавливает подобные артефакты, в общем, их зовут шаманами. То есть сейчас работает подобная вещица. Да, 100%. Надо только найти ее. В основном это небольшие амулеты из осколков сфер». «До чего дошли технологии?» – проворчал я. «Точнее, до чего опустились Суори на континенте. Даже боюсь представить их систему управления. Я знаю, что вы отправляетесь туда. Не знаю зачем, да и не хочу знать. Надеюсь, оно того стоит. Встретив вас вчера, я подумал, что вы какой-то богатый самодур, желающий приключений на свой зад. Но сегодня вы показали, что являетесь сильным одаренным. Не знаю, что забрали у вас эти существа, но уверен, вы найдете искомое». Я смерил Артема оценивающим взглядом и похлопал по плечу, обходя. Да, вы полностью правы. Я действительно богат. Чувствуя спиной взгляд Артема, я подошел к лежащей на коленях у матери девочки. «Что же ты такое?» Вслух прошептал я. «Мы первый раз столкнулись с этим. Раньше были только кошмары. Теперь...» Артем подошел и встал рядом, но не приблизился. Он даже старался не смотреть на дочь. Наталья осторожно гладила спутанные волосы Кати. «Вы боитесь», — понял я. Родители замолчали. «И самое ужасное, что вы делаете это по праву. Но скажу с полной уверенностью, ваша дочь не причинит вам вреда. Есть одаренные. Все одарены по-разному. Темная сила еще не значит то, что она сама станет плохим человеком. Мне было жаль этих непонимающих людей. Но эти твари могут быть не последним аргументом. Скорее всего, они придут еще раз. И еще, пока не заберут ее». «Срань!» — выругался Артем. «Артем, лучше поищите пока артефакт тишины. А я осмотрю тела и поставлю на место забор. Скажите утром, что случайно врезались на своем внедорожнике». «Хорошо». Артем ушел в темноту на поиски артефакта. Я оставил изменившуюся в лице после моей речи Наталью с Катей. Девочка была в порядке, просто истощена. Я не стал делать поспешных решений и накачивать ее своей силой. Она явно не имеет отношения к симбиоту. Другой род способностей. Но вот какой? И почему она так нужна жнецам? Фигуры Суори под допингом лежали в повалку в радиусе нескольких десятков метров. Я снял порванный пиджак и кинул на землю, начиная работу. Забор состоял из кровельного металла, листовой с небольшими ребрами. Расправить и вставить на место не составило труда. После того, как я оказался прикрыт от улицы, стал стаскивать тела в центр. Раздалось рычание. Наблюдающий за моими манипуляциями зверь внес свое видение ситуации. «Головы в одну кучу, а тела в другую? Сказать, что так и было? Да ты маньяк, приятель!» Али облизнулся. Тела оказались не такими легкими. Каждая вытягивала не больше, чем 2 центнера. Под капюшонами оказалось то, что не удивило меня, но шокировало бы любого рядового человека. Артем, который так не вовремя вернулся, тут же распрощался с поздним ужином. «Кто это вообще? Это что, новые твари?» «Что-то среднее. Кто-то собрал химеру». Себе под нос пояснил я. Наталья забрала все еще спящую девочку в дом, увидев, чем я занимаюсь. А мы с Артемом стали изучать ночных визитеров. Кожа явно принадлежит рядовой твари, но вот только в местах, которые не гнутся и не требуют пластичности, она другая. «Дети!» — заметил очевидный Артем. «Угу. Полноценная химера. Но основой послужил явно Суори, судя по комплекции». Вспарываю балахон, под ним кожаные штаны, торс голый, как и ноги. Интересно, шрамы от операции? Если я не ошибаюсь, они еще что-то засунули от тварей. В этих местах находятся сухожилия. Или это могли быть шрамы от кожи, ведь они ее практически надели. Не могло быть без стыков. А вот тут желудок, не знаю, что они могли туда засунуть. Сейчас узнаем. Ухмыляюсь, а Артем со вздохом идет за ножом. Когда хирургическое орудие с кухни Натальи было у меня, я приступил к первой в жизни операции. Если быть точнее, просто распотрошил труп твари и, насвистывая что-то незатейливое, стал копаться в кишках. Артема снова вырвало. А я даже не повел ухом, продолжая искать нужное, и таки быстро нашел. Ну, конечно, сфера. Кто бы мог поставить на что-то другое? «Магию они не применяли», — прошептал я. «Но были сильны и быстры. Что же тут происходит?» «Создатель всемилостивый!» — запричитал Артем. «Куда мне девать трупы, не говоря о испорченном газоне?» «Трупами займусь я», — успокаиваю учителя. «А трава? Но вы же в военном городке, а значит, почти армия, никогда не красили траву?» «Нет», — запинаясь, ответил мужчина. «Вы шутите?» «Какие шутки?» «Видит создатель, кто в армии служил, в цирке не смеется». Выдав это серьезной миной, просто растворил тела с помощью хаоса. Осталась небольшая горка праха, которую я посоветовал так и не пришедшему в себя Артему использовать как удобрение. Когда все закончилось, наступило утро. Посланники прибыли в волчий час, когда все гарантированно спали, но вот наш будильник версии «Катя, в которую вселился дьявол», не дала проспать гостей. Сама девочка сейчас мирно спала в своей постели. Я заглянул к ней по пути в душ, чтобы убедиться, что такие магические затраты не обернулись для нее чем-то плохим. Снятая одежда полетела прямиком в мусорку, а я отправился под упругие струи воды. Вода стекала в решетку на кафельном полу. Она имела красный цвет. Мои руки были в крови по локоть. Приятное зрелище, когда это кровь не людей, которых ты теряешь, а кровь врагов. Сегодня все закончилось удачно. Мы выжили. Но за окном поднимается солнце, а это значит, что наступил новый день, и я не знаю, что он мне сулит. Переодеваюсь в походную одежду, с грустью вспоминая деньки в костюме. Джинсы, кожаные ботинки, куртка, бейсболка. Осталось только добраться до автомобиля. В коридоре встретил Артема. Он протянул мне висящий на шнурке амулет каплевидной формы. Перламутровый цвет, гладкая, но явно ручная шлифовка. Он работает, когда вкладываешь туда силу, насколько я знаю. Я вышел на улицу, наблюдая всю ту же пленку. Погрузившись в источник, стал опустошать сферу, выпивая энергию. Когда вся сила закончилась, пленка пропала сама собой, а амулет отправился ко мне на шею. Завтракали в тишине, каждый думал о своем. Разрядила обстановку Катя, которая зашла на кухню, потирая заспанные глаза. «Кто-то собирается кормить спасительницу?» Надула губки девочка. «Да, она интересная для своих лет». «Что ты помнишь?» Тут же начала спрашивать Наталья с обеспокоенным видом. Очевидно, женщина, как учитель, обладала некоторыми психологическими задатками и решила проработать психологическую травму по горячим следам. «Это ведь не в первый раз, да?» Спросил я, прерывая женщину, которая включила режим на сетке. «Так много впервые». Девочка смотрела мне прямо в глаза. Под количеством она подразумевала число копий. Я сразу догадался, когда понял, что они не причинили мне вреда. Это сила контроля, не иначе. «О чем вы?» Непонимающе переводила взгляд Наталья. «Ваша дочь контролирует то, что произошло ночью. Она не первый раз делает подобное». «Так ребята были правы? Ты их напугала?» Что-то вспомнила Наталья, ахнув при этом. «Екатерина Артемовна, быстро выкладывайте все!» «Они дразнились, да и вообще они глупые!» Скрестила ручки Катя. «Говорили гадости про Софу!» «Софа?» – спросил я. «Наша старшая дочь. Ей только исполнилось 18. Она беременна...» Наталья осеклась. «Была. Пропала несколько месяцев назад». «Она тоже кошмарами страдала?» «Нет, что вы! Она была абсолютно нормальной!» Наталья снова осеклась, бросая взгляд на Катю. «Вы правы. Она была нормальной, а Катя особенная. Я не встречал подобного дара. Никогда в жизни». За столом повисла тишина. «Они не оставят нас?» Наталья решилась и подняла эту тему. «Вы сказали Артему, что они могут снова прийти?» «Да, могут». Я подумал и тоже решился. Мысль крутилась очень долго, но я, наконец, поймал ее за хвост. «Катя может пойти со мной. Это опасно, но в ее случае не больше, чем просто бездействовать. Я смогу ее защитить». За столом снова наступила тишина. У меня было несколько мотивов забрать девочку в самое опасное место на этой планете. Она может за себя постоять. Я видел ее дар. Она даже не будет обузой. Плюс, очевидно, родители слишком опекают ребенка, совершенно не замечая, что она изменилась. Этот дар, потеря сестры, кошмары. Она выросла. Рано выросла. «Нам надо подумать», — ответила Наталья. Артем посмотрел на нее удивленно, но потом нахмурился и задумался. Встречаю понимающий взгляд девочки. Ей так мало лет, но она уже достаточно взрослая, чтобы все понять. «Да, малышка», — киваю ей. «Они боятся и не понимают тебя. Что поделать?»